في بني إسرائيل حدثت هذه القصة. Эта история произошла среди сыновей Израилевых. قصة في عهد موسى عليه السلام. История эта произошла при жизни Мусы, алейхиссалям. كان هناك رجل غني. Среди них жил богатый человек. رجل ثري. Человек состоятельный. عنده من المال ما عنده. У него было очень много денег. في يوم من الأيام استيقظ في الصباح. Однажды, когда они проснулись утром, وجدوا هذا الغني هذا الثري مقتولا. Они обнаружили этого богача убитым. وجدوه مقتولا. Они нашли его убитым. سبحان الله. من الذي قتله؟ Кто его убил? كيف قتل? Как он был убит? لا أحد يدري. أين الشهود? لا شهود. Никто не знает. Где свидетели? Свидетелей нет. هل رأى منكم أحد شيئا? Кто-нибудь из вас видел что-нибудь? قالوا لا. Они ответили нет. هل أحد يشهد على قاتله? لا. Кто-нибудь может свидетельствовать о его убийце? Нет. ابحثوا يمنة ويسرة. Поищите справа, слева. فتشوا في الأدلة. فتشوا في البراهين. Они стали искать улики, стали искать доказательства. لا شيء. Ничего не нашли. ماذا نفعل? ماذا? Что нам делать? سنصنع من قتل هذا الرجل. Кто убил этого человека? من يجيبنا? من يخبرنا? Кто ответит нам? Кто сообщит нам? فقال قائلهم هل لا سألتم نبيكم من? И сказал один из них, почему бы вам не спросить вашего пророка, кого? Мусу, алейхиссалям. هل لا سألتموه فيجيبكم? Спросите его, и он ответит вам. يسأل ربه ثم يأتيكم بالخبر. Пусть он спросит своего Господа, а затем сообщит вам. استحسنوا الفكرة. Им понравилась эта идея. الآن يذهبون لموسى. Теперь они идут к Мусе, алейхиссалям. الآن لما احتاجوا إلى موسى عليه السلام ذهبوا إليه. Теперь, когда они нуждаются в нем, они идут к нему. وإلا في أمور دينهم في شؤون دينهم ما يذهبون ولا يسألون لكن للأسف. А так, интересуясь вопросами своей религии и того, что ее касается, они не идут к нему и не спрашивают. لأجل دنياهم يذهبون. Однако, к сожалению, ради мирской жизни они направляются к нему. ذهبوا إلى موسى عليه السلام. Они пошли к Мусе, алейхиссалям. قالوا يا موسى نريد منك شيئا. قال ماذا تريدون? Они сказали: о Муса, мы хотим от тебя что-то. Он спросил: что вы хотите? قالوا نريد أن تخبرنا عن قاتل هذا الرجل. Они ответили: мы хотим, чтобы ты сообщил нам об убийце этого человека. رجل مقتول. Убитый человек. أنا أعرف قاتله. Мы не знаем его убийцу. هل سألت ربك فيخبرنا? Может быть, ты спросишь твоего Господа, и он сообщит нам? فإذا بموسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يريه قاتل هذا الرجل. И вот Муса, алейхиссалям, взывает к своему Господу с просьбой показать ему убийцу этого человека. فأمره الله عز وجل أن يخبر الناس أن يذبحوا بقرة. И приказал ему Аллах сообщить людям о том, что они должны зарезать корову. فجاء موسى عليه السلام. И пришел Муса, алейхиссалям. قال لهم. И сказал им. سألت ربي فطلب مني أن أخبركم أن تذبحوا بقرة. Я попросил моего Господа, и он приказал мне сообщить вам о том, что вы должны зарезать корову. И засмеялись люди. И стали смеяться над ним. Говоря, посмотрите, что он говорит. Посмотрите, что он говорит. Мы говорим ему сообщить нам об убийце, а он говорит нам зарезать корову. Ты что, насмехаешься над нами, я Муса? Я прибегаю к Аллаху. Я не насмехаюсь над вами. Это приказ вашего Господа. Вот Муса сказал своему народу, Аллах приказывает вам зарезать корову. Они сказали, неужели ты насмехаешься над нами? Он сказал, упаси меня Аллах оказаться одним из невежды. Они подумали, а вдруг он говорит правду? Что вы об этом думаете? Давайте спросим, какая это корова? О, глупцы! Если бы вы зарезали любую из коров, то этого было бы достаточно. Однако это своеволие. Это упрямство. Однако это чрезмерная требовательность, и Аллах усложнил им. Аллах усложнил им за то, что они были чересчур требовательными. Они пришли к Мусе и сказали: «О Муса, о Муса!» Он спросил: «Что вы хотите?» Они ответили: «Помолись за нас своему Господу, обрати внимание на то, как они обращаются к Нему». Никакой воспитанности. Не говорят: «Помолись за нас нашему Господу». Нет, своему Господу. Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какая она. Какая это корова? Если бы они зарезали любую из коров, то этого было бы достаточно. Но они не захотели. Он сказал, он говорит, что эта корова не старая и не тёлка. Не старая и не молодая. Средняя по возрасту между ними. Выполните же то, что вам велено. Зарежьте ее и все, любую корову среднего возраста. Они пошли и стали совещаться. Что вы об этом думаете? Коров много такого возраста. Почему бы нам не спросить о ее цвете? А, хорошая идея. Пойдемте спросим, какого она цвета. Посмотрите, что бывает, когда людьми руководит глупость. Они сказали: «О, Муса!» Он сказал: «Что вы хотите? Вы уже зарезали корову?» Они ответили: «Нет, нет. Мы хотим знать, какого она цвета». Иди помолись своему Господу и спроси: «О мой Господь, какого цвета эта корова?» Посмотри, что бывает, когда людьми руководит невежество. И тогда он пошел и помолился своему Господу: «О мой Господь, укажи мне, какого она цвета?» Затем Муса вернулся и сказал: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Он говорит, что эта корова светло-желтого цвета. Она радует смотрящих на нее. بقرة صفراء شديدة الصفرة. Светло-желтая корова. Когда ты смотришь на нее, то из-за ее красоты ощущаешь радость. Зарежьте любую светло-желтую корову. Они же не хотят. Они не хотят. Невежество, упрямство, гордыня. Назови это как хочешь. Они посовещались. Теперь цвет нам известен. Возраст известен. Нет, нет, мы хотим еще третью примету. Что? Что же можно придумать? Назовите какое-нибудь качество. Мы хотим особенную корову. Они сказали: «Помолись своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какова же она, ведь коровы кажутся нам похожими одна на другую». «Ма на'риф ман алладзи ташабаха 'ала ал-ахар. Инна аль-бакара ташабаха 'алайна». Мы не знаем, они все похожи для нас. Эти коровы похожи для нас между собой. Затем посмотри на то, как они это говорят. И если Аллах пожелает, то мы последуем прямым путем. То есть, если ты сообщишь нам какую-то особенность этой коровы, то если Аллах пожелает, то поведет нас по прямому пути, и мы узнаем эту корову. И вот он приходит и говорит: эта корова неукрощенная, не приученная пахать землю или орошать ниву, без изъянов и без отметины, чистая, на ней нет никакой отметины, ни следа от удара, ничего. Он сказал, он говорит, что эта корова не приучена пахать землю или орошать ниву. Она здорова и не имеет отметин. Знаешь, что они ему ответили? Они сказали ему в ответ. Они сказали, теперь ты принес истину. Теперь, о люди, до этого он не говорил истину и только теперь принес ее. Это упрямство. Это невежество, да обезобразит их невежество Аллах. Они стали искать эту корову. Так, цвет, возраст ее определен, цвет определен. На ней нет никаких отметин, чистая, без изъянов и отметин. Не приучена пахать землю или орошать ниву, не укращенная, не использованная для работ. Они стали искать среди коров, но не нашли. Где эта корова? Если находят один из ее признаков, то нет второго. И вдруг один из сыновей Израилевых находит эту корову. Где он ее нашел? Он нашел ее у мальчика, сироты. Мальчик, сирота, бедный. Его отец был праведником, был богобоязненным, набожным. Однако он умер и не оставил этому мальчику ничего, кроме этой коровы. И посмотрите, это из милости Аллаха, что когда они спросили о признаках коровы, Аллах им указал на признаки коровы этого мальчика. И сказал этот человек из сыновей Израилевых этому мальчику. То есть этот человек был искренним. Он сказал ему, если к тебе придут люди, то не продавай им эту корову, кроме как по высочайшей цене. Она им очень нужна. И нашли сыновья Израилевы эту корову. «О, люди, мы нашли корову!» И побежали сыновья Израилевы, все побежали к этой корове. И собрались возле нее. Кто хозяин этой коровы? Кто владеет этой коровой? И вышел мальчик. Это моя корова. Они сказали ему, «Ты продашь нам эту корову?» Он ответил, «Да». Они сказали, мы дадим тебе за нее несколько динаров. Он ответил, нет. Что ты говоришь? Ведь это цена коров. Нет, я хочу больше. Они сказали, столько и столько. Он ответил, нет. Они уже стали предлагать ему золото. Он ответил, нет. فأوصلوه قالوا له نعطيك وزن البقر ذهب. Тогда они сказали ему: мы дадим тебе золото, равное весу этой коровы. كل البقرة وزنها ذهب. تبيعنا. Золото на вес этой коровы. Продашь ее нам? قال لا. Он ответил: нет. هل تقول من يشتري بقرة بوزنها ذهبا؟ Что ты сказал? Кто еще купит корову, отдав за нее золото, равное весу этой коровы? Он ответил: я не хочу. Они сказали: мы дадим тебе золото, вес которого в два раза больше ее веса. Он ответил: нет. Они сказали: пять. Он ответил: нет. Они сказали: мы купим ее у тебя, дав тебе золото весом как 10 таких коров. Он сказал: я согласен, вот теперь я ее продам. И они купили у него корову, отдав за нее золото, равное весу 10 таких коров. Они были слишком требовательны, и Аллах усложнил им. وأكرم الله هذا الصبي. И почтил Аллах этого мальчика. لأن أباه كان صالحا. Потому что его отец был праведным. ولأنه يتيم مسكين. И потому что он был сиротой и был бедным. لا يملك إلا هذه البقرة. Который не владеет ничем, кроме этой коровы. فجاء بالبقرة إلى موسى. يا موسى يا موسى وجدنا البقرة. Затем они пришли с коровой к Мусе. «О, Муса! О, Муса! Мы нашли корову!» «О, Муса! Мы нашли корову!» Они сказали: «Теперь ты принес истину!» «Только теперь он принес истину, о лжецы! Только теперь он принес истину!» «Муса أتى بالحق من أول مرة, لكنكم بجهلكم ظننتم أنه لم يأتي بالحق». Муса еще с самого начала принес истину, однако же вы из-за вашего невежества подумали, что он не принес истину. Они сказали ему: что нам теперь делать? Он сказал: зарежьте ее. И они зарезали корову, хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого. Мы купили ее по такой дорогой цене, чтобы зарезать. Зачем? Оставим ее живой. Нет, зарежьте ее, сказал Муса. И они зарезали ее. Хотя они были близки к тому, чтобы не сделать этого, по причине их упрямства. И взял Муса, алейхиссалям, часть этой мертвой коровы. То есть, какую-то часть из ее костей. И ударил этой частью мертвого. И когда он ударил ею мертвого, он задвигался, и душа возвратилась к нему. Он открыл глаза, затем встал, люди все удивились. Мертвый тут же встал и спросил его Муса: أيها الرجل من قاتلك؟ О мужчина, кто твой убийца? من قتلك؟ Кто тебя убил? فأشار إلى ابن أخيه. И он указал на сына своего брата. فنظر إليه وأشار إليه قال هذا قتلني. Он посмотрел на него, указал на него и сказал: он меня убил. قتله يريد ورثه. То есть он убил его, желая получить его имущество себе в наследство. يريد المال. ثم رجع الرجل ومات مرة أخرى. Затем этот человек возвратился на свое место и снова умер. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Вот вы убили человека и стали припираться по этому поводу, но Аллах выявляет то, что вы скрываете. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Мы сказали, ударьте его, то есть убитого, частью этой коровы. Так Аллах воскрешает мертвых и показывает вам свои знамения. Быть может, вы уразумеете. После этого смягчились ли сердца сыновей Израилевых? Стали ли их сердца смиренными? И они ответили Мусе, алейхиссалям. Нет, этого не было. После этого ваши сердца ожесточились и стали как камни, или же даже еще жестче. История, из которой Аллах хочет, чтобы мы извлекли поучительный урок. Чтобы, если пришел к нам приказ от Аллаха, чтобы мы отвечали на него сразу же. Чтобы мы не раздумывали и не колебались. Чтобы мы не сомневались и не рассуждали. Чтобы мы не говорили, почему, как, зачем, какой смысл, какая мудрость в этом. Ответ на этот приказ. И что даровал вам посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь. И к тому же, качество обладателей веры — это слова, и они сказали, وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. То есть качество обладателей веры, и они сказали, мы услышали и повинуемся. Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к тебе предстоит прибытие. Что же касается сыновей Израилевых, то это их обыкновение. Они говорят, мы услышали и ослушиваемся. Даже иногда они спрашивали Мусу, алейхиссалям, о каком-либо постановлении в религии, чтобы сделать наоборот. Упаси нас Аллах от этого. Он сказал, совершите суджуд, они не совершили. Он сказал, войдите во врата, поклонившись, но они не сделали. Они не делают ничего из того, что приказывает им сделать Аллах. بل كم مرة ينزل الله عز وجل عليهم العذاب ثم يعاهدهم فيعاهدون الله عز وجل ثم يرجعون مرة أخرى. Более того, сколько раз Аллах насылал на них наказание, и они клялись, что больше не будут себя так вести, а затем возвращались к своему. ثم تاب عليكم من بعد ذلك لعلكم تتقون. Затем Аллах принял ваше покаяние, может быть, вы будете богобоязненны. كل ما يتوب الله عليهم ويرجعهم يرجعون مرة أخرى إلى الذنوب والمعاصي. Каждый раз, когда их прощал Аллах, они снова возвращались к своим грехам и ослушаниям. لنستجب لله عز وجل ولا نتردد في الأمر. Так ответим же Аллаху и не будем колебаться в выполнении приказа. ولا نرد أمر الله عز وجل بعقولنا وأفهامنا. И не будем отвергать приказ Аллаха нашими умами и понятиями. فنحن مهما بلغنا من فهم ومن عقل. Ведь какого бы понимания мы ни достигли, какой бы ум у нас ни был, мы все равно не сможем постичь всей мудрости Корана и Сунны Пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и их постановлений. Так ответим же Аллаху и его Пророку, саллиллаху алейхи ва саллям.